Глава первая. Сказочная витрина. Снежинки перепархивали, садясь на покрытые инеем кружевные ветви деревьев. Кусты выглядывали из-под низко нахлобученных снежных шапок. Мостовые и тротуары, крыши домов и тесные дворики – все выглядело безупречно чистым и торжественным, словно специально вымытым к празднику. На городских площадях высились увешанные гирляндами флажков и лампочек елки. Магазины пестрели мишурой и игрушками, и почти из каждой витрины приветливо улыбались Деды Морозы и Снегурочки. Все сверкало и искрилось, но самыми интересными, конечно, были витрины детского мира. Казалось, за стеклами ожила зимняя сказка. В одной витрине над зеркальной гладью высился ледяной дворец, похожий на айсберг посреди застывшего моря. Из высокой башни выглядывала снежная королева, а возле дворца на льдинах чинно восседали плюшевые моржи и держали вазочки с мороженым. В другой витрине вокруг елки отплясывали собравшиеся на лесной маскарад звездные зайцы, белки, мишки и серый волк. В третьей красовался мышиный городок с маленькими домишками из бревен и мостиком через речку из серебристой фольги. Игрушечные мышата в салазках везли яркие коробки с конфетами. Но лучше всех была витрина с домиком Деда Мороза. На пороге стоял сам хозяин в красной бархатной шубе, отороченной мехом, и поглядывал на большие картонные часы, словно думал, что рисованные стрелки, застывшие на без пяти двенадцать, дрогнут и пойдут. Четверка быстроногих северных оленей, запряженных в доверху нагруженные подарками сани, готовилась отправиться в далекое путешествие. Деда Мороза окружала гурьба пушистых зверушек и нарядных кукол, среди которых особенно выделялась одна с золотыми локонами и в розовом платье с оборками. Все застыли в ожидании, и лишь веселый паровозик бегал кругом и задорно мигал множеством разноцветных огоньков. Возле витрины день-деньской толпилась детвора. Никита пробрался между ребятишек в первый ряд и, припав к стеклу, как завороженный смотрел на бегающий по рельсам состав. Конечно, остальные игрушки ему тоже нравились, но паровоз был, несомненно, лучше всех. Колеса с красными спицами, черная труба и блестящие поручни — все было как настоящее. Лампочки на крыше железного вагончика вспыхнули, и Никите показалось, что паровозик подмигнул ему, выделив из толпы других мальчишек и девчонок. Жалко, что игрушки не выбирают себе хозяев, а самые интересные из них почему-то всегда дорого стоят. Ой, вот бы мне такой паровозик! Это игрушка для малышей каких-то. Подумаешь, какая взрослая. А сама маме все уже проезжала, что тебе нужна говорящая кукла. Кукла — это совсем другое дело. Мне она не для баловства. Для чего же тогда? Для работы, что ли? Да, я бы научилась на нее шить. А потом стала бы настоящей модельершей. И вообще помалкивай. Что ты понимаешь? Ты еще даже в школу не ходишь, вот. Подумаешь, а я без школы читаю не хуже твоего. Варька гордилась тем, что уже целых полгода ходит в школу и поэтому знает жизнь гораздо лучше брата. Но Никита читал куда бойчее, поэтому Варька притворилась глухой. А знаешь, я думаю, что детский мир есть на самом деле. Ха! Вот так открытие! А возле чего мы, по-твоему, стоим? Я не про магазин, а про настоящий детский мир. С чудесами, где много разных игрушек, и они ничьи. Ну, то есть общие. Играй, сколько влезет. Ой, никаких чудес на свете не бывает. Ты совсем чокнутый, что ли? Варька недвусмысленно повертела пальцем возле виска. Никита хотел было обидеться, но тут их позвала мама, и ребята нехотя отошли от витрины, оставив сказку за стеклом универмага. Глава вторая. Загадочные фонарики. Перед сном мама поцеловала Варьку и Никиту, пожелала им спокойной ночи и, погасив свет, вышла из детской. В комнате витал ни с чем не сравнимый аромат Нового года. Пахло хвоей и мандаринами. За окном бесшумно и мерно падали снежные хлопья. Улицы, площади и парки кутались в пуховые покрывала. Под карнизом домов хрустальными гирляндами красовались сосульки, покрытые инеем деревья, стояли словно глазированные сахаром. Снег искрился, и даже ночное небо казалось не темным, а белесым. Варька и Никита лежали и смотрели, как в полумраке комнаты отсвечивали елочные игрушки. В этом было что-то сказочное и таинственное. Варя, а правда в некоторых странах Дед Мороз подарки кладет в чулки? Угу. А я думаю, лучше, если он их прячет под елкой. Железная дорога в чулок не влезет. Ха! Размечтался. Маленький ты еще, вот и веришь в сказочки. Подарки под елку взрослые кладут. Никакого Деда Мороза на самом деле нет. А вот и есть. А вот и нет. Раз так, поклянись, что не веришь в Деда Мороза. Посмотрим, как он тебе подарки принесет. Вот еще. Ха! Не буду я тебе клясться. Варька решила, что осторожность не помешает. Конечно, в Деда Мороза верят только малыши, но вдруг он все-таки есть. Ну, то-то же. Фигушку на постном масле ты получишь. А ты погремушку, малявка. Вот тебе. Никита, ржавая корыта. Бока погнуты, одно пробито. А ты... Никите стало обидно до слез. Он хотел тоже придумать дразнилку по заковыристее, но, как назло, имя у Варьки было совсем не дразнительное. Поэтому он изо всех сил запустил сестру подушкой. Варька увернулась и ловко отправила подушку назад. В это время в комнату вошла мама. Опять деретесь? Что вы на этот раз не поделили? Он первой подушкой начал бросаться. А чего она дразнится? Не дразнюсь. Оба хороши. Ни минуты дружно прожить не можете. Вот уж правда, вместе тесно. Хоть на ночь уймитесь. Ну-ка, ложитесь спать. И чтобы я вас больше не слышала. Голос у мамы был очень сердитый, и ребята поняли, что сейчас споры лучше прекратить. Они тихо лежали в кроватях, и каждый думал о своем, пока глаза у них не начали слипаться. Засыпая, Никита видел перед собой чудесную витрину магазина с веселым паровозиком, который бегал по рельсам и подмигивал лампочками. Варька думала о кухле с роскошными золотыми волосами и в розовом платье с оборками. Она уже тысячу раз просила такую у мамы с папой, но у них не было денег. Конечно, если бы Дед Мороз был всамделишным, он бы исполнил ее мечту. Никита проснулся посреди ночи от того, что в комнате зажегся свет. Мальчуган открыл глаза и с удивлением увидел, что елочная гирлянда вспыхивает разноцветными огнями, словно праздник уже начался. Варька, свернувшись калачиком, мирно посапывала в своей постели. Из комнаты родителей не доносилось ни звука. Все спали. Стояла тишина, и только тикали часы, без устали отсчитывая минуты. Наверное, было очень поздно, потому что дом напротив смотрел на улицу заспанными темными окнами, и в нем не горело ни единого огонька. Кто же зажег лампочки? Вдруг Никите показалось, что возле елки что-то шуршит. Он прислушался. Шорох тотчас стих. Никита хотел разбудить Варьку, но в этот момент нижняя ветка вдруг дрогнула, и висящий на ней пестрый зайка из папье-маше начал раскачиваться. Вверх-вниз, вверх-вниз. У мальчишки по спине поползли мурашки. Сомнений не было. За елкой кто-то прятался. Ни жив, ни мертв от страха, Никита натянул одеяло на нос и, не в силах произнести ни звука, ждал, что будет дальше. Вдруг игрушечный зайка спрыгнул с ветки и шустро юркнул под укрытую белой простыней табуретку, на которой стояла елка. В детской опять воцарилась тишина. От удивления Никита даже перестал бояться. Он протер глаза, чтобы убедиться, что все это ему не показалось. Елка по-прежнему сияла огнями, а зайчонка и след простыл. Никита вскочил и растолкал сестру. Варя, Варя, вставай, ну быстрее, что я тебе скажу? Ты что, не знаешь, что мама не разрешает нам самим елку зажигать? Я утром все про тебя расскажу. Это не я зажег. А кто же? Ну, наверное, зайка. Слушай, что ты мне голову морочишь? Какой зайка? Бумажный, он на нижней ветке висел. Он под елку убежал. Не веришь? Посмотри. Среди елочных игрушек зайка был самым древним. Его купили еще для мамы, когда она была девочкой. За долгие годы он состарился, блестки облетели. Когда Никита был маленьким и глупым, он решил раскрасить зайчонка и закалякал его цветными карандашами. Правда, зайка от этого не похорошел, и его вешали только вниз, где не очень видно. Но Никита любил его больше всех. Уж больно он был забавный. Глаза у Варьки сузились в сердитые щелочки. «Так я тебе и поверила! Сам его туда сунула, теперь врешь, чтобы тебе за фонарики не влетело! Я все равно про тебя расскажу, и не будет тебе подарка! Ха-ха! Вредина! Сама тебе ничего не подарит! Может, зайка под елку за моим подарком полез? Сейчас пойду и посмотрю!» «Стой! Подожди! Сначала я сама посмотрю!» «Ну уж нет! Отойди, маляка! Нет!» Брат и сестра подскочили к елке одновременно, забыв про то, что на дворе ночь и что они могут разбудить родителей. Ребята вцепились друг в друга и готовы были начать потасовку, как вдруг елочная гирлянда погасла. От неожиданности дети притихли. После нарядного освещения темнота в комнате казалась жутковатой. Ой, вот увидишь, а то не верила, что елка зажглась сама собой. Никогда не слышала, чтобы елочные гирлянды загорались сами по себе. Это в комнате кто-то прячется. Ой, а вдруг это опасный грабитель? Может, он только и ждет, чтобы напасть? И Варька шустро полезла на четвереньках под кровать. Зато Никита на этот раз почти не испугался, ведь он знал, тут замешаны чудеса, и был уверен, что его любимый зайка не сделает ничего плохого. Интересно, зачем он убежал под елку? Мягкий серебристый свет лился в окно с улицы, и детская казалась таинственной и незнакомой. Мальчик не сразу отважился заглянуть под табурет, на котором стояла елка. Собравшись с духом, он отогнул краешек простыни. Глава третья. Ледяная горка. Под табуреткой было темно. Никита пошарил рукой, чтобы найти зайку, но ничего не нащупал. Тогда мальчуган полез под елку, и вдруг Никита поскользнулся и на животе покатился вниз. Как ни странно это звучит, он стремительно несся по огромной ледяной горке, начинавшейся прямо в детской комнате. Мимо мелькали сугробы и редкие конусы елок. Кое-где горка шла на подъем, и Никиту подбрасывало, как лыжника на трамплине. Потом горка опять ныряла вниз и снова вверх. От бешеной скорости захватывал дух. Острые льдинки-снежинки иголочками покалывали лоб и щеки. Там сколько тебя влезет, хоть до самого утра. А вдруг он и правда попался в лапы грабителя? В комнате по-прежнему стояла подозрительная тишина, и Варька не на шутку испугалась. Девочка хотела позвать на помощь родителей, но, поразмыслив, решила, что Никиту так просто не схватишь. Это она знала по себе. Никто не умел так отчаянно брыкаться, как ее любезный братец. Нет, без боя он бы не дался. Наверняка притаился под табуреткой, чтобы ее напугать. Варька решительно подошла к елке, нагнулась, рывком подняла простыню и застыла в изумлении. То, что она увидела, не поддавалось никакому объяснению. Прямо под елкой начиналась гигантская ледяная горка. Варька протерла глаза и ущипнула себя за руку, чтобы убедиться, что не спит. Накатанная, словно зеркало, горка все так же голубоватой лентой тянулась из-под елки. Вот так, Никитка, взял и укатил себя, оставил меня одну дома. Такого я от него никак не ожидала. Варька еще никогда не была на него так сердита. Сначала она хотела разбудить маму и все ей рассказать, но передумала. Нетрудно представить, что скажет мама, увидев в полу дыру, да еще с ледяной горкой. К тому же родители наверняка подумают, что она с Никитой заодно. Без подмоги такую горку ни за что не накатать. Эй, Никита! Интересно, как он теперь вернется, если я ему не открою? Ха! Он даже до звонка не дотягивается. Ну и пусть сидит на лестничной площадке и мерзнет. Но, немного подождав, Варька забеспокоилась. Хотя Никита ей порядком докучал, все-таки она была старшей сестрой и должна была за ним присматривать. К тому же было любопытно посмотреть, каким образом горка проходит через квартиры многоэтажного дома. Вот будет смех, если скатиться вниз мимо храпящих соседей. Немного поколебавшись, Варька зажмурилась, оттолкнулась и помчалась вниз. А-а-а! казалось, скользить совсем не страшно. Снег летел в лицо, расплетенные на ночь косички развивались по ветру. И хотя Варька была в одной ночной рубашонке, она почему-то совсем не мерзла. Одна снежинка-смешинка упала Варьке на язык, и девочка звонко засмеялась. Так с хохотом она влетела в большой рыхлый сугроб. Снежинки взметнулись вверх, словно кто-то разорвал пуховую перину. А когда они осели, и Варька огляделась, ей стало не до смеха. Ни домов, ни городских улиц не было и в помине. Вокруг простиралась необъятная снежная степь. Соседний сугроб зловеще зашевелился. Мужество окончательно покинуло девочку, и она, не разбирая дороги, бросилась прочь, но тут же по пояс провалилась в снег. «Мамочка!» Не помня себя от страха, беглянка пыталась выкарабкаться. «Варь, постой! Это я!» Из сугроба, отряхиваясь, показался Никита. Дети бросились друг к другу, словно после долгой разлуки. Варька в жизни так не радовалась при виде брата. Она даже забыла, что сердита на него. Никиточка! Варь! Наконец, ликование прошло. Надо было думать, что делать дальше. Интересно, а куда это мы попали? Ну, известно куда. Под елку! А то я без тебя не вижу, что под елку. Лучше скажи, как теперь домой вернуться? Не знаю. Надо подумать. Папа всегда говорил, что одна голова хорошо, а две лучше. Поэтому давай думать вдвоем. Давай. Вот, например, можно посыпать горку песком. Это если бы у нас был песок. Или можно залезть по веревке. Это если бы к ножке табуретки в комнате была привязана длинная-предлинная веревка. Или можно прорубить ступеньки ледорубом, как альпинисты. Но это если бы у нас был ледоруб. Если бы, да кабы. К сожалению, на этом полезные идеи у Никиты кончились.